Глава 61. Неглобальный подход. Он служил в маленьком адмиралтействе, не слишком большой и даже не слишком уменьшившейся в площади за последние десятилетия страны Венесуэла. Родился и вырос тоже в этой же стране. Однако уже пару-тройку лет не имел дополнительную работу помимо службы. Работа была высокооплачиваемая, однако сдельная, очень непостоянная, впрямую повязана с основным занятием. И к тому же предельно рискованная. В когда-тошние стародавние времена только за выявленные подозрения в выполнении такой работы накинули бы веревку и произвели бы рассоединение шейных позвонков между собой за счет использования дармовой энергии тяготения. Правда, сейчас с исчезновением на планете миража демократии и безрассудной веры в прогресс веревочный фокус с гравитацией могли запросто повторить. Так что все едино. Не стоило распространяться о своей приработке на каждом углу. Иногда он очень опасался, что когда-нибудь, набравшись от страха в Зюзю, развяжет язык и поведает о своем сверхурочном занятии первому встречному собутыльнику. Более того, иногда он дрожал, что уже когда-то сделал это, только проснувшись поутру, начисто забыл. И еще хуже. Порой он додумывался, что мог совершить такое вообще неоднократно. Тогда ему хотелось поскорее кое-как досидеть положенное на службе время и закончить в какой-нибудь ближайший, но расположенный не совсем вплотную к основному рабочему месту, кабак. Ну а там... В общем, эти страшные мысли и догадки требовалось как-то выключить, а заодно заглушить бившую через край фантазию. Видите ли, в свободное от службы время он занимался предательством своей родины. Вообще-то, это очень емкое понятие. Оно сразу закукливает в себя все остальное. И, следовательно, он занимался этим делом все текущее время. И, значит, всю теперешнюю жизнь. Однако, понимаете, в эру глобализма, а тем более пропагандируемое сейчас неоглобализма, понятие родины как-то морально устарело. Естественно, для нормальных, продвинутых по понятиям и по жизни людей. Ведь что есть родина? Некое случайное место, в котором ты родился, из-за взаимодействия случайных факторов? Было ли в этом проявлено некое божественное проявление? Нисколько нет. Высшим силам, если таковые и существуют, глубоко наплевать на момент твоего рождения и даже прозябания на этой земле. Ах да, говорят, Бог любит Америку. К Южной, а также Центральной, это никоим образом не относится. Так вот... Поскольку вышестоящим, а тем паче несуществующим надприродным силам на тебя не то чтобы наплевать, а так сказать, индифферентно, ибо ни планета мама, ни ты сам не находились в привилегированном относительно мироздания положении, не есть ли попытки хоть какого-то изменения ситуации в свою пользу не только правом, но и обязанностью? Наверное, так. Ибо в ином случае не требуется ли тогда в момент осознания себя как личности сделать с телом и заключенным в нем духом нечто идентичное тому, что проводит пеньковая смазанная мылом веревка. То есть приспособить свой маленький личный опыт для проведения эксперимента с маятником Фуко. И ведь действительно так, черт возьми, если следовать всем канонам теории образования видов, цель любой жизни в приспособлении и в поиске лучшей ниши для процветания. Не есть ли нахождение дополнительного привеска к жалованию, расширением собственного ареала потребления, а также аккумуляцией чужой позарез требуемой тебе энергии. Кроме всего, не есть ли целью всякого нормального глобалиста процветания и объединения мира в целом? Не есть ли его задача борьба с анахронизмом местничества за совокупление человечества под единым знаменем прогресса? В общем и целом, философская платформа для оправдания своей позиции существовала. Однако выпить рюмочку две, а то и 4-6 все-таки желалось. Ибо на вид адвокатская пирамида доводов выглядела вполне ничего. Но когда ракурс менялся и вы лично оказывались поверху, то более всего она представлялась шаткой табуреточкой, которая могла внезапно опрокинуться, и тогда бы заработали законы трения на протянутой сверху намыленной веревке. Выпить для устойчивости табурета хотелось. Однако. Такое можно было далеко не всегда, ведь он служил, и служил не просто в какой-нибудь канцелярии, он служил в адмиралтействе маленькой, но названы в честь водоплавающей Венеции страны